слабым электролитам относятся все основания и кислоты, не включенные в выше приведенный список, а также органические кислоты, например, уксусная, муравьиная и некоторые другие. Также некоторые растворимые соли – хидраргирум хлор-2, феррум СЦН трижды, хидраргирум СН дважды. Они хоть и растворимые, но являются слабыми электролитами.